скоро вянет лик прекрасный, свет в очах погас твой, в кудрях седина. А зачем так скоро вянет лик прекрасный, свет в очах погас твой, в кудрях седина. Чтобы мог отдать я, чтобы ты осталась, чтобы беспредельно в жизни мог цвести. Юность — это счастье дней моих тревожных, что промчатся быстро на земном пути. Юность — это счастье дней моих тревожных, что промчатся быстро на земном пути. Не тоскуй, о друг мой, есть надежда в Боге. Любит Он народ свой и хранит от зла. Пронзены были, чтоб вернуть нам юность жизни навсегда. Ведь недавно